Глава 7. С машиной начались неполадки вскоре после того, как они уехали из закусочной. Каждый раз, когда движение на дороге вынуждало их тормозить, мотор захлебывался и глох. Когда он заглох в третий раз, и стоявшие сзади машины стали их объезжать, Опал сказала: «Когда мы окончательно сломаемся и подойдет полицейский, ты уж будь поосторожнее, Биг. Не исключено, что он начнет расспрашивать о ней». С этими словами она кивнула головой в сторону Лори. Биг сказал ей, что надо найти бензоколонку и свернуть с дороги. Они доехали до автозаправочной станции, и прежде чем туда въехать, он велел Лори лечь на пол и завалил ее мешками для мусора, набитыми старой одеждой. Машине требовался основательный ремонт, который могли выполнить лишь к следующему дню. Возле автозаправки был мотель, по словам механика, дешевый и довольно уютный. Они подъехали к мотелю, Биг зашел в него и вернулся с ключом. Остановившись возле своего номера, они торопливо затащили туда Лори. После того, как Биг отвез машину на бензоколонку, они до конца дня смотрели телевизор. На ужин Биг принес гамбургеры. Лори заснула в тот момент, когда началась передача о пропавших детях. Ее разбудила ругань Бика. — Не открывай глаза, — предупредил ее внутренний голос, — а то он выместит свою злость на тебе. — Кассирша хорошо ее рассмотрела, — говорила Опал. — А если она сейчас смотрит эту передачу? Нам надо отделаться от девчонки. На следующий день Биг отправился за машиной один. Вернувшись, он усадил Лори на кровать и сжал ей руки. — Как меня зовут? — спросил он ее. — Биг. Он кивнул головой на Опал. — А как ее зовут? — Опал. — Я хочу, чтобы это запомнила. Я хочу, чтобы ты забыла про нас. «Не смей никогда говорить о нас. Ты поняла меня, Ли?» Лори не понимала. «Скажи «да», — тревожно прошептал ей внутренний голос. «Кивни головой и скажи «да». «Да», — тихо ответила она, послушно кивая головой. «Помнишь, как я отрезал голову цыпленку?» — спросил Биг. Она закрыла глаза. Цыпленок судорожно ковылял по двору. Из его перерезанной шеей разлетались брызги крови. Потом он упал ей на ноги. Увидев на себе его кровь, она пыталась кричать, но горло словно онемело. После этого Лори больше не подходила к цыплятам. Иногда ей снилось, что безголовый цыпленок гонится за ней. — Помнишь? — повторил Биг, сильнее сжав ей руки. — Да. — Нам надо уехать. Мы оставим тебя там, где тебя смогут найти. Если ты когда-нибудь, кому-нибудь назовешь наши с Опал имена или расскажешь, как мы звали тебя, где мы жили и что делали, я приду с тем же ножом, которым убил цыпленка, и отрежу тебе голову. Ты поняла это? Нож. Длинный и острый, весь в крови. Обещай, что ничего никому не расскажешь. — настаивал Биг. — Обещаю, обещаю, — в страхе лепетала она. Они сели в машину. Ее вновь заставили лечь на пол. Он был очень горячим. Мусорные мешки прилипали к коже. Когда стемнело, они остановились перед большим домом. Биг вытащил ее из машины. — Это школа, — сказал он ей. — Завтра утром здесь будет много детей, с которыми ты сможешь поиграть. Оставайся здесь и жди. Она содрогнулась от его влажного поцелуя и от того, как сильно он сжал ее. — Я безумно люблю тебя, — сказал он, — но помни, если скажешь кому-нибудь хоть слово... Он поднял и сжал руку, словно в ней был нож, и провел ей по шее. — Я обещаю, — всхлипывала она, — обещаю. Опал протянула ей пакет с печеньем и кока-колу. Лори смотрела им вслед. Она знала, что если она здесь не останется, они вернутся и накажут ее. Было очень темно. Она слышала, как неподалеку в лесу бродили звери. Съежившись и обхватив себя руками, Лори прижалась к двери здания. Весь день она страдала от жары, а теперь ей было холодно и страшно. Наверное, где-то невдалеке бегал и безголовый цыпленок. Девочка задрожала. — Посмотри на этого испуганного котенка. Она забылась, став частью того голоса, который смеялся, глядя на маленькую, сжавшуюся в комок фигурку у входа в школу.